Эпилог. Лигея и Вилли стояли в воротах замка Черный Верх и смотрели на Грега, лежащего на краю пропасти. День стоял солнечный, но налетавший ветер пробирал таким жутким морозом, что сразу становилось ясно — зима не за горами. Грегу, впрочем, не было до мороза никакого дела. Он просто не замечал его. Лежал, словно каменное изваяние, а поземка кружила вокруг него вихри и белила изморосью черную чешую. «Какое печальное зрелище!» — думала Лигея, с грустью глядя на дракона. Он вернулся домой, все потеряв, но и родной дом не даст ему безопасного убежища. Одинокий дракон на черной скале. Воплощение отчаяния и одиночества. И пусть рядом друзья, внутри у него зияющая рана. В том месте, где прежде была несокрушимая вера в старшего брата, доверие, преданность. «Госпожа Лигея!» — отвлек ее от размышлений обеспокоенный Вилли. «Что же это с ним делается-то? Лежит там который день. Ни слова не вымолвит. Вон, вся морда в снегу. Боюсь, не помер бы». «Не должен», — рассеянно ответила Лигея. «Но он ранен глубже, чем кажется. Душа у него сломлена». «А, ну тогда оклемается. Какая там у драконов душа?» Вилли хмыкнул. «Я когда ему железного вина влил, которое у Вальтера спер, так он взвился в воздух, как подстреленный, до самого Веттерштайна летел, ни разу не передохнул. А когда дома добрался, так ему и поплохело». «Ему не поплохело, он впал в спячку», — объяснила Лигея. «Добрался до гнезда, до железной жилы и теперь отдыхает. Драконы так восстанавливают силы. Но что с ним делает железное вино? Никому не известно». «Ну, вот и посмотрим. И долго господин будет тут спать?» Лигея помрачнела. «Пока о нем не вспомнит Вальтер». Вилли невольно бросил боязливый взгляд на юг. «Не боитесь, что он сюда явится?» «Нет, я слежу за ним. Я всегда знаю, где он. Сердце Амару подсказывает мне». Лигея вздохнула. «И не только оно». «Ну, и где?» «На юге. Пытается разобраться, что случилось». Они переглянулись, вспоминая вести с юга, которые принесла Лигея. Мандрагон исчез внезапно и бесследно. Все жертвенники перестали действовать. Огненные духи сгинули. Одержимые погибли. Вулкан в Сантории уснул, лавовые озера застыли, Монт-Эгат перестал дымить. «Госпожа, я так и не понял, как это получилось? Он что, сам умер?» Лигея покачала головой. «Не совсем», — сказала она, вспоминая рассказ Алича. Они встретились в Карене, куда Алича вернулась из Мандрагоны. Юная дракина не слишком была настроена доверять ей, но стрелой помчалась на север, как только Лигея сообщила, что там скрывается раненый Грег. Лигея явилась в разгар обсуждения экспедиции Алича в логово Пожирателя Мира. Ни Даниэль, ни Фьямма не могли понять, что именно явилось главной причиной развоплощения Мандрагона. Все-таки он умер сам? Или его убила Алича? «Его убила правда», — торжественно изрекла Алича в итоге. Как ни пафосно это прозвучало, а других версий так и не нашлось. «Я улетаю». Лигея и Вилли обернулись. За спиной у них стояла Алича. Выглядела она очень спокойной и собранной. «Куда?» — не поняла Лигея. «Зачем?» Лечу в Карану. Я там нужна. Лигея нахмурилась. Не слишком удачная мысль. Я не смогу ждать тебя здесь долго. Конечно, чем дольше Грег проспит на жиле, тем лучше. Но на самом деле мы готовы исчезнуть в любой миг, и ты не сможешь найти облачное гнездо. Не надо меня ждать, — ответила Алича. Я возвращаюсь в Карану и там останусь. Когда Вальтер убедится, что Мандрагон не притворяется, а в самом деле исчез, он займется 5 герцогствами. Карана в опасности, ее надо защищать. Защищать? — изумилась Лигея. От Вальтера? Тебе? Да, — холодно ответила Алича. Лигея посмотрела на нее с сочувствием. «Милая девочка, ты совершила невероятное и выжила, так не испытывай судьбу. Ты и Грег, вы оба спаслись чудом, ты это понимаешь? То, что вы сейчас вместе, это тоже чудо, один шанс из 1000. Не теряй же его, второго шанса не будет». Она ласково взяла девушку за руку. «Полетели с нами, Алича. Мы улетим так далеко, что никакой Вальтер не найдет нас. Ты же сама понимаешь, что не сможешь в одиночку защитить Карену от Вальтера и его драконьеров, правда? И никто не сможет. Подожди, у нас ведь есть время. Вы молоды, Грег со временем исцелится и наверняка захочет отомстить. Силы ваши возрастут, вы найдете союзников. Но до той поры будьте вместе. Зачем вам разлучаться?» На лице Алича отразилось колебание. Она посмотрела на спящего на краю скалы Грега, перевела взгляд на Чинкуэду за поясом у Вилли. Ее глаза вспыхнули. Девушка выхватила у Вендела меч, выдернула его из ножен и подняла к небесам. «Перед вами змееборец и святая невеста. На этом клинке я приношу обет. Да не будем мы с Грегом вместе, пока не будет уничтожен Вальтер». «Что ты делаешь, глупая девочка?» — ужаснулась Лигея. «Ибо Вальтер — настоящее зло. Он, а вовсе не Мандрагон. Мандрагон был мелкой, злобной душонкой. Большой в нем была только ненависть к миру и любовь к себе. Он был рабом огня, и бездна поглотила его». Алича опустила меч, отдала его обратно опешившему Вилли и добавила: «А Вальтер прекрасно понимает, что творит. Он мог бы остановиться, но не сделает этого, потому что не хочет. И еще Вальтер — лжец. Постоянно болтал о том, что все его жестокости ради блага семьи. Вот я вернусь и докажу». Лигея безнадежно махнула рукой. «Что ж, ты в своем праве. Ты принесла обет, попытайся его выполнить. Надеюсь, твои святые покровители не оставят тебя без защиты». «Летите, летите, барышня!» — подхватил Вилли. «Уж больше не увидимся. Я господину передам, когда проснется, как вы посолились, сметанкой обмазались и зверю в пасть сами засунулись». «Ха, это мы еще посмотрим», — с вызовом отозвалась Алича. «Отец все алхимические секреты в Малино разведал. Я буду искать людей с черной кровью, и Фьямма попробует запустить превращение». «А драконьеры?» — спросил Вилли. «Ах да, драконьеры. Эй, лысый, у тебя еще осталось железное вино?» «Какое такое вино?» «Дай сюда. Я не верю, что ты потратил все». Рука Вилли потянулась к фляжке на поясе. «Там уже почти ничего не осталось». «Ну, не вредничай. Мне же всего один глоточек». Вендел с крайней неохотой отдал девушке флягу и тут же пожалел об этом. Алича, запрокинув голову, допила все до капли. «А мне?» — взвыл Вилли. «Тебе зачем? Зачем мне еще один дракон, способный меня убить?» Вилли принялся причитать и жаловаться на женское коварство. Впрочем, не особенно горько. Железного вина он, конечно, уже отведал. Алича, не слушая его, долгим взглядом смотрела на Грега. Он сейчас все равно, что мертв. И будет таким для нее, пока не сдохнет Вальтер. Умом она понимала, что они расстаются надолго, может, даже навсегда, но сердцем чувствовала, что ее обет был правильным. А теперь скорее прочь отсюда, пока взгляд не застлали слезы. «Береги его», — быстро шепнула она Лигеи. «А ты, лысый, не болтай ерунду, еще увидимся». «Ну-ну, удачи», — хмыкнул Вилли. Лигея проводила печальным взглядом улетающую в небо белую драккину. «Прощай, упрямая глупышка! Как верит она в себя, даже завидно!» Они стояли в воротах, пока крылатый силуэт не скрылся за горизонтом. «Да она в самом деле вернется!» — сказал Вилли и сладко потянулся. «Ну, пора и мне. В облачном замке мне делать нечего. Да и встретиться тут с Вальтером нет ни малейшей охоты. А вы улетайте поскорее. Чего тянуть? Вальтер-то, может, и на юге, но он не единственный дракон в черном клане. Пойду, вещички свои заберу». Вилли ушел в замок. Лигея осталась на крыльце, глядя на Грега. «Бедный мальчик», — прошептала она. Вилли вскоре появился с парой тугих тюков за спиной, секирой на одном плече и боевым цепом на другой. «Надеюсь, господин будет на меня не в обиде, что я пошарился в его сундуках», — весело промолвил он. Лигея горько вздохнула. «А ты куда пойдешь, Вилли?» «Вниз», — захохотал Вендел. «Крыльев у меня нет, придется пешком». Он окинул взглядом панораму долины Веттерштайн, желтеющие горные леса в черных пятнах елей, ярко-голубую полоску Мистеля. «Для начала в Амельнике, в деревню к себе, поползу. Посчитаюсь там кое с кем». Лигея молча поглядела на него с упреком. «А что мне до них? Я только его люблю». Он кивнул на спящего дракона. «Остальные пусть сгинут в бездне, а я помогу им туда добраться». «Грег тебя не похвалил бы». «Да вы не бойтесь. Не трону, если сами не полезут. Возьму свое, мать проведаю и пойду дальше». «Разбойничать?» «Воевать. А что? Господин научил меня». Лигея покачала головой, глядя на Вендела. Огненные гвозди образовывали на его лице узор, похожий на маску демона. Ему вполне соответствовала грустная ухмылка и светлые глазки, в которые не хотелось заглядывать дважды. «О, совсем забыл!» Вилли вытащил из-за пояса Чинкуэду и протянул ей. «Сохраните для него!» «А ты?» «Да куда мне меч? Я ж крестьянин!» «Больше привык работать топором!» Вилли бросил взгляд на другое плечо. «Цепом! Ну, бывайте! А я пойду, поработаю!» Вскоре фигура Вилли исчезла из виду за поворотом тропы. Лигея осталась с Грегом на скале одна. Дракина подняла взгляд в небо, где величественной белоснежной горою, чуть розовее на солнце, висел ее облачный замок. Мандрагон мертв. 5 герцогств либо лежат в руинах, либо лишились защиты. Вальтер полагает, что уже почти выиграл войну. Но смертные вовсе не так беззащитны, как ему думается. Война только начинается. У каждого она своя, но враг один. И главным его противником станет тот, кого спасает она, Лигея. Женщина задумчиво посмотрела на меч, который держала в руках. Зачарованное оружие, созданное, чтобы убить сильнейшего из драконов. Теперь уж нет сомнений, для кого оно предназначено. Что, если взять и сбросить его сейчас в пропасть? Там Чинкуэда и останется, навеки погребенная под снегом среди скал. И ничего не помешает Вальтеру пройти свой путь до конца. «Нет, я сохраню этот меч», — подумала Лигейя. «И заберу Грега в облачный замок, и вылечу его, и оставлю в безопасном месте, пока он не станет достаточно силен, чтобы вернуться и вступить в бой. Потому что только Грег захочет спасти того, кто по непонятной прихоти невидимого стал для него так важен и дорог. Потому что он тоже его любит. Она уносит с собой неискалеченного дракона, утратившего все на свете. Она уносит с собой надежду».